Глава 27. Воэн во второй раз за день оставила Ричарда в «Шевроле» и возвратилась домой за патрульной машиной. Он отвел пикап на тихую улицу на западной окраине города и припарковался лицом к северу, в тени дерева. Отсюда он мог наблюдать за движением по первой улице. Правда, его обзор был ограниченным, около 30 ярдов слева направо или с запада на восток. Не самая удачная точка для наблюдения. Впрочем, смотреть было не на что. За 10 минут не произошло никаких интересных событий. Ничего удивительного. Местные жители, возвращавшиеся из Канзаса, сворачивали в город раньше, и ни один здравомыслящий человек не возвращался из Диспейра и не ехал туда. Быстро темнело, мир вокруг становился серым и застывшим. Часы в голове Ричера продолжали без устали идти вперед. В 6:32 в поле его зрения появился старый пикап. Он появился слева и двигался на восток. Пикап быстро ехал со стороны Диспейра. Водитель и три пассажира, крупные мужчины, они сидели в тесной кабине плечом к плечу. Ричард узнал пикап, узнал водителя и узнал пассажиров. Помощники шерифа из Диспейра в полном соответствии с графиком. Ричард немного подождал, затем завел двигатель «Шевроле» и отъехал от тротуара. Он двинулся на север до первой улицы, а там свернул налево. Проверил зеркало заднего вида. Старый пикап остался в сотне ярдов у него за спиной. Он двигался в противоположном направлении. Машина сбавила скорость, готовясь свернуть. Дорога перед Ричардом была совершенно пустой. Он миновал скобяную лавку, нажал педаль газа и разогнал старый «Шевроле» до 60 миль в час. Через 5 минут он пересек границу между городами и продолжил свое шумное путешествие на запад. Через 12 миль он сбросил скорость, проехал мимо пустой стоянки, заброшенного мотеля, бензоколонки, хозяйственного магазина и свернул налево к лабиринту центральной части Диспейра. Первой остановкой был полицейский участок. Ричард хотел убедиться, что никаких чудесных исцелений не произошло и что на место выбывших из строя копов не прибыли запасные. Как и следовало ожидать, не случилось ни первого, ни второго. Внутри участка было темно, а снаружи пусто, ни света, ни малейшей активности, никаких машин у тротуара. Ричард нигде не заметил машин полиции штата, пикапов, других помощников шерифа или седанов с новенькими надписями «Полиция». Ничего. Только тишина. Ричард улыбнулся. «Открытие сезона беззакония», — подумал он, — «похоже на мрачный пейзаж из фильма о будущем». Ему это нравилось. Ричард развернулся на пустой парковке и поехал к дому с меблированными комнатами. Он остановил машину у входа, заглушил двигатель и опустил стекло. Издалека до него долетел шум авиационного двигателя, самолет с трудом набирал высоту. 7 часов вечера. Опять «Сесна», «Бичкрафт» или «Пайпер» в воздухе. «Тогда спросите себя, почему самолет летает каждую ночь?» — сказала администратор мотеля. «Может быть, однажды я так и сделаю», — подумал Ричард. Он выбрался из «Шевроле» и остановился на тротуаре. Дом с меблированными комнатами, стоящий на углу, был выстроен из тусклого кирпича. 3 этажа, узкие окна, плоская крыша, 4 каменные ступеньки к входной двери, находящейся в стороне от середины фасада. Рядом с дверью висела деревянная доска под тусклым фонарем на изогнутой консоли. Много лет назад доску выкрасили в темно-бордовый цвет, а поверх старательный любитель написал белой краской «Сдаются комнаты». Простое и лаконичное объявление. Ричард не любил такие места. В подобных заведениях люди останавливались на значительные сроки, что было не в его вкусе. Обычно комната сдавалась на неделю. В каждой имелась электрическая плита для готовки. Это практически то же самое, что завести постоянный дом. Ричард поднялся по каменным ступенькам, толкнул дверь и оказался в прямоугольном коридоре с коричневым линолеумом. Справа уходила наверх крутая лестница. Стены были коричневые, с каким-то хитрым узором, который вторил завиткам на линолеуме. Голая лампочка свисала на фут с потолка, пахло пылью и капустой. Ричард насчитал 4 зеленые двери, все закрытые, 2 сзади и 2 впереди. Одна прямо у лестницы, а другая напротив. Одна из комнат в передней части наверняка принадлежала владельцу или управляющему. Здесь не поощряли гостей, а обитатели комнат старались незаметно выскальзывать из дома, чтобы не объясняться относительно давно просроченной платы. Ричард решил начать с двери у лестницы, откуда было удобнее наблюдать. Он постучал и стал ждать. Наконец дверь открылась. На пороге стоял мужчина в белой рубашке и черном галстуке. Его возраст приближался к 70, а волосы были такими же белыми, как рубашка. Рубашка нуждалась в стирке, как и галстук, впрочем, тщательно завязанный. «Чем я могу вам помочь?» — спросил мужчина. «Это заведение принадлежит вам?» — осведомился Ричард. Старик кивнул. «А прежде принадлежало моей матери. Наша семья живет тут почти 50 лет». «Я ищу своего друга», — сказал Ричард, — «из Калифорнии. Я слышал, что он остановился у вас». Старик ничего не ответил. «Молодой парень», — продолжил Ричард. 20 лет, очень крупный, загорелый, с коротко стриженными волосами. Здесь таких нет. Вы уверены? Здесь вообще никого нет. Его видели выходящим из вашей двери сегодня утром. Может быть, он кого-то навещал. И кого же он мог навещать, если у вас нет постояльцев? Например, меня, — ответил старик. А он вас навещал? Я не знаю, меня не было дома. Может быть, он заходил, понял, что меня нет, и ушел. А зачем он мог к вам приходить? Старик немного подумал. Может быть, он живет в гостинице, а сейчас решил сэкономить. Возможно, ему рассказали, что здесь дешевле. А как насчет другого парня, пониже ростом, жилистого, того же возраста? Здесь нет никаких парней, ни высоких, ни низких. Вы уверены? Это мой дом, я знаю, кто в нем живет. Когда у вас в последний раз были постояльцы? Старик снова задумался. Довольно давно. Как давно? Несколько лет. Как же вы зарабатываете деньги? Никак. Вы владелец дома? Я его арендую, как моя мать, почти 50 лет. Могу я осмотреть комнаты? — спросил Ричард. Какие комнаты? Все, что есть в доме. Зачем? Затем, что я вам не верю. Я думаю, что здесь живут люди. Вы считаете, что я лгу? Я подозрительный человек. Я позвоню в полицию. Так звоните. Старик скрылся в темноте своей комнаты и стал набирать номер. Ричард прошел по коридору и попытался открыть противоположную дверь. Она оказалась запертой. Он вернулся к старику, и тот пробормотал: в полиции не снимают трубку. «Значит, все это между нами», — сказал Ричард. «Будет лучше, если вы отдадите мне общий ключ. Тогда вам не придется потом тратить деньги на ремонт замков». Старик кивнул, смиряясь с неизбежным. Он молча вытащил из кармана и протянул Ричарду потертый латунный ключ на бечевке со старым металлическим ушком, все, что осталось от бумажной бирки с номером. На первом этаже находились 3 гостевые комнаты, на втором и на третьем по 4, всего 11. Комнаты ничем не отличались друг от друга, и все оказались пустыми. Кровати напомнили Ричарду койки в больнице или армейских бараках. Все постели были аккуратно застелены тонкими простынями и одеялами. Простыни стирали столько раз, что они стали почти прозрачными. Одеяла прежде были шершавыми и толстыми, но теперь превратились в гладкие тонкие покрывала. Напротив кровати выстроились шкафчики и вешалка для полотенец. Полотенца казались такими же древними, как простыни. Рядом с изножьем кровати стояли сосновые кухонные столики с 2 электрическими конфорками, от которых шли старые провода к розеткам. В конце коридора на каждом этаже имелись общие ванные комнаты, выложенные черно-белым кафелем, с большими ваннами на звериных ножках и туалеты с бачками на стене. Скромные условия, но все находилось в полном порядке. Сантехника в ванной комнате покрылась пятнами от времени, но только не от грязи. Полы были идеально чистыми, кровати тщательно заправлены, брошенная монетка отскочила бы от одеял на пару футов. Полотенца на крючках висели ровными рядами, электрические плиты блестели, на них не было ни единой пылинки, ни малейших следов крошек или жирных пятен от соуса. Ричард проверил все, останавливаясь на пороге каждой комнаты и прислушиваясь к эху поспешного ухода. Он ничего не обнаружил и ничего не почувствовал, и так 11 раз подряд. Потом он спустился вниз, вернул общий ключ и извинился перед стариком. — В городе есть больница? — спросил Ричард. — Вы ранены? — спросил старик. — Предположим, что да. Кто бы мог оказать мне помощь? — Насколько серьезно вы пострадали? — Предположим, я не могу ходить. Предположим, мне необходимы носилки. — На заводе имеется пункт оказания первой помощи и изолятор на тот случай, если кто-то пострадает на работе. У них есть машины и носилки. — Благодарю, — сказал Ричард. Он уселся в старый «Шевроле Воин» и поехал по улице, притормозил перед церковью. Вдоль всего фасада шла надпись «Братство конца света». На одном из окон висел плакат, оформленный в той же манере, какие можно встретить в супермаркете с рекламой грудинки по $3 за фунт. «Ибо время близко». Цитата из Откровения Иоанна Богослова, глава 1, стих 3. Ричард узнал эти слова. Другое окно украшал такой же плакат «Конец близок». Внутри было темно и мрачно, в полном соответствии с цитатами на плакатах. Ряды металлических стульев, деревянный пол, низкая сцена, скамьи вдоль стен. И еще плакаты, предупреждающие, что времени осталось мало. Ричард прочитал все надписи и поехал к гостинице. Когда он до нее добрался, уже совсем стемнело. Из прежних визитов в город он помнил, что здание выглядит старым и запущенным. Ночью оно производило еще более отвратительные впечатления. Угрюмый кирпичный куб. В таком здании могла бы находиться старая городская тюрьма где-нибудь в Праге, Варшаве или Ленинграде. Серые однообразные стены, темные окна. Внутри Ричард обнаружил пустой малопривлекательный обеденный зал слева и такой же пустой бар справа. Прямо в вестибюле стоял столик отсутствующего администратора. Сразу за ним находилась жалкая версия роскошной лестницы, покрытой вытертым ковром. Лифт отсутствовал. Федеральные законы, законы штатов, а также частные страховые компании требовали, чтобы в гостиницах производился учет постояльцев. В случае пожара, землетрясения или торнадо было жизненно важно определить, кто проживал в здании в это время, а кто уже покинул его стены. Вот почему Ричард знал, что поиски в любой гостинице следует начинать с журнала регистрации. В последние годы после появления компьютеров это стало заметно сложнее. Нужно было набрать правильные команды и знать пароли. Но Диспэйр во всех отношениях отставал от реального времени, и эта гостиница не была исключением. Ричард легко нашел регистрационный журнал, толстую книгу в кожаном переплете. Ее было удобно держать в руках, удобно переворачивать страницы и удобно читать. В гостинице не было постояльцев. Последние записи были сделаны 7 месяцев назад, когда здесь останавливалась пара из Калифорнии, приехавшая на своей машине. Они прожили в гостинице 2 суток, с тех пор ничего. Никаких имен, которые указали бы на одинокого 20-летнего мужчину, крупного или невысокого, ни одного имени. Ричард покинул гостиницу, ни единая живая душа его не видела, и сел в «Шевроле». Следующая остановка находилась в 2 кварталах от гостиницы в городском баре, а это значило, что ему предстояла встреча с местными жителями.